Как сохранять жизнерадостность, несмотря на проблемы? Многие люди полагают, что могут быть счастливы только в том случае, если у них нет никаких проблем. До тех пор, пока проблема не решена, они ходят с угрюмым выражением лица. Но ведь вы уже знаете, что тот, кто хочет стать богатым, должен сам идти навстречу проблемам. Проблемы будут возникать всегда. Если мы можем улыбаться лишь в том случае, когда у нас нет проблем, или когда мы на минутку забудем о своих заботах, то мы никогда не научимся наслаждаться проблемами. Вспомните сами, если вы гордитесь каким-то своим достижением, то только потому, что вам удалось справиться со сложной проблемной ситуацией. Любая проблема таит для нас приятный сюрприз. Именно для этого мы их и ищем. За каждой проблемой кроется золотая россыпь. Нам нужны шансы, которые вырастают из проблем. Поэтому есть все основания радоваться, когда они возникают. И уж во всяком случае, проблема — это не повод отказываться от жизненных радостей.